Глава 274. Возвращение легенды. Часть 1. Внутри тускло освещенной комнаты с мерцающими пламенем факелами мужчина стоял и думал о том, почему кто-то решил взять кольцо. Из всех вещей, которые он оставил после себя, это казалось странным. Любой опытный вампир с первого взгляда мог бы сказать, что это был самый слабый из оставшихся предметов и даже наименее ценный. «Возможно, это была ошибка», – подумал мужчина. Как бы то ни было, сейчас мужчина был благодарен судьбе за то, что ему нужна новая одежда. Он переоделся и однажды найдет человека, который разбудил его. Он позволит тому, у кого есть кольцо, обменять его на что-то другое. Затем он подошел к остальным 5 подиумам, которые были покрыты стальным металлическим корпусом. Когда он положил кончики пальцев на холод снаружи, в одно мгновение они, казалось, отреагировали и начали вибрировать. Каждый из них уходил в землю, обнажая куски доспехов. Надев все доспехи, он уже не был голым, хотя сквозь щели между некоторыми частями все еще виднелась голая белая кожа, так как под ней по-прежнему ничего не было надето. Шлем позволял видеть большую часть его лица. Наверху у него были 2 спиралевидных красных рожка, а к носу спускался тонкий кусок металла. «Ну что ж, будем надеяться, что меня не разбудили в разгар войны. Возможно, именно поэтому этот человек, разбудив меня, поспешно ушел», – подумал мужчина. Он продолжал спускаться по винтовой лестнице, но все вокруг казалось ему немного странным. Если война действительно идет, почему он ничего не слышит снаружи? Но вскоре он получил ответ. Выйдя на улицу, он ожидал одного из 2 – парад людей, которые будут там приветствовать его возвращение, или большая драка, которая состоится. Но он не видел ни того, ни другого. Вместо этого, все, что осталось – это заброшенный город. Выйдя наружу, он почувствовал, что поблизости нет никаких признаков таких же, как он, только звери. Но он не сдавался. «Может быть, мои чувства еще не проснулись?» – сказал он себе, продолжая осматривать близлежащие здания. Он искал и искал, но ничего не нашел. Несколько зверей, почуявших его приближение, поспешили прочь, не желая иметь ничего общего с новым присутствием. Наконец, он наткнулся на что-то, что выглядело немного интересным. Это был странный зверь размером с человека, который выглядел так, словно был убит не так давно. Причина, по которой он нашел его интересным, заключалась в том, что он мог чувствовать странную энергию от него, похожую на его собственную. Ну и зачем было оставлять кристалл крови у зверя? Видя это и чувствуя ту же энергию зверя, он начал думать, что его пробуждение было случайностью. Каким-то образом, кристалл крови, который он оставил у одного из членов своей семьи, оказался в руках этого зверя. Судя по тому, как выглядело это место, оно было покинуто давным-давно, но он все еще не имел понятия, как долго он спал. Вполне возможно, что кто-то убил зверя, забрал кристалл и вошел в башню, не подозревая о том, что происходит. Это также объясняет, почему они решили взять кольцо, если они понятия не имели, что делают другие предметы. «Возможно, моя скупость в конце концов окупилась», сказал он, посмеиваясь про себя. Прежде чем погрузиться в вечный сон, его ближайший помощник, Стивен, попросил его оставить после себя некоторые сокровища. Они также попросили его устроить испытания в башне. Но этот человек был слишком ленив для этого. Выбирая предметы, он выбирал те, которые, по его мнению, было легче всего заменить. Стивен был сбит с толку его действиями. Если он все равно собирался погрузиться в вечный сон, то лучше всего было бы оставить свое лучшее снаряжение для следующего поколения. Но скряга всегда остается скрягой. Это было невозможно для Стивена, чтобы изменить свою природу. Размышляя о том, как это могло быть возможно, существовал также шанс, что кто-то, не являющийся частью его семьи или другого вида, получил кристалл крови. Теперь он был рад, что не упустил из виду мощные предметы. В противном случае, это могло бы вызвать неприятности для внешнего мира. Ну, сейчас об этом думать бесполезно. Мужчина вытянул руки. Прежде чем я решу снова лечь спать, мне очень любопытно узнать, что случилось со всеми здесь. И я думаю, что есть только один способ узнать это. Человек продолжал идти из города в туннеле. Меч теперь был обернут вокруг его спины, используя цепи, чтобы удерживать его на грудной части брони. Казалось, что он выбрал туннель наугад, когда шел. И все же, выбрав один путь, он продолжался некоторое время, пока в конце не показался солнечный свет. Кто-то вышел из туннеля на солнечный свет. Человек был окружен природой джунглей, и солнечные лучи пробивались сквозь деревья и листья. Они касались как кожи на его руках, так и открытого участка на лице. Однако, в отличие от Квина и Фекса, мужчина никак не отреагировал. «У меня кожа немного чешется. Было бы неплохо иметь это кольцо, иначе у меня может появиться какая-нибудь сыпь», – пожаловался он, почесывая переднюю часть ладони. Внезапно справа от него раздался крик. Тут же, не задумываясь, он бросился в ту сторону, откуда донесся крик. Двигаясь с невероятной скоростью, он мог маневрировать, избегая деревьев и отбрасывая ветви и лианы, которые преграждали ему путь. Наконец, он увидел маленькую девочку у реки, но она была не одна. Большая змея, почти в 4 раза больше девушки, сидела на своем теле, высоко подняв голову и глядя на нее. Девушка попыталась отступить, но ей некуда было идти, так как река была позади нее, а большая черная змея впереди. Змея рванулась вперед, выставив вперед голову. От нечего делать, девушка закрыла глаза и снова закричала, чувствуя, что ее жизнь закончилась. Когда боли не было, она решила снова открыть глаза. Змеи больше не было. Она полностью исчезла. И вместо нее стоял человек в странных красных доспехах. Увидев, что змея исчезла, она рухнула на пол, ударившись коленями о каменистую твердую землю. «Я думала, что умру», — сказала она, плача. «Все в порядке», — сказал мужчина. «Большая змея ушла и больше не будет тебя беспокоить». Взглянув на девушку, он заметил, что на ее теле было несколько порезов. Самая страшная рана была на колене. Она была сильно поцарапана, и из нее сочилась кровь. Мужчина схватил ее за ногу и внимательно осмотрел. «Это выглядит довольно плохо, но я должен быть в состоянии помочь вам с этим». Затем он плюнул на обе руки и начал тереть их друг от друга. Девушка заплакала еще громче, увидев, что мужчина совершает эти странные действия. «Ты ненормальный! И меня убьет ненормальный!» – воскликнула она. «Нет, нет, не беспокойтесь. Я не пытаюсь сделать вам ничего странного», – ответил он. «Поверь мне, моя слюна волшебна». Затем он положил свои покрытые слюной руки поверх колена, удерживая их. Девушка не почувствовала боли и подождала несколько мгновений, все еще не зная, доверять незнакомцу или нет. Когда мужчина отпустил ее колено, рана полностью исчезла. Глядя на него, она была поражена. «Благодарю вас, сэр. Вы должны обладать способностью исцелять», — сказала она. «Способности?» — смущенно ответил мужчина. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Можете называть меня Артуром». В этот момент улыбка, которая была на лице девушки всего несколько секунд назад, исчезла. Она с силой потянула Артура за руку. «Артур, мы ведь с тобой друзья, верно?» Артур кивнул в ответ. «Тогда, пожалуйста, вы должны помочь мне, моей семье, всем, кто попал в беду. Солдаты, они ушли, я не знаю почему, но они оставили нас всех здесь. И вскоре после этого произошло нападение. Сначала нам удалось остановить их, но после убийства первых зверей начали прибывать новые». Произнося эти слова, она с трудом дышала, хватая ртом воздух. Артур видел, что это было тяжело для нее. Она выглядела очень юной, старше 5 лет. Затем он поднял ее одной рукой и прижал к своей груди. «Просто скажи мне, куда идти?» Девушка указала направление, и Артур немедленно двинулся, но уже не так быстро, как раньше. Тем не менее, девушка все еще чувствовала, как быстро он двигался, так как ветер Похоже на то, когда кто-то быстро ехал на велосипеде, ощущался на ее лице. Время от времени Артур останавливался и спрашивал у девушки дорогу. Она примерно знала, где находится этот район, но не была уверена, так как убегала от зверя и немного заблудилась. «Мне очень жаль, Артур», — сказала девушка. Принюхавшись, он почувствовал запах. «Не волнуйся, я знаю, где они». Сладкий запах ударил ему в нос. Запах, который он хорошо помнил. Запах крови.